Глава 50. Начало сна было таким же, как и прежде. Наставник в черном стоит на пике Линшань, и из его поднятых рук вырываются реки огня, уносясь вдаль, туда, где по дороге бредет армия заклинателей. Однако в этот раз меня не потащило за огнем. Я осталась рядом с наставником, чтобы увидеть, как он разворачивается и идет во дворец, отстроенный на месте его резиденции. На его губах змеится легкая усмешка, слуги разбегаются с его пути, и вскоре он, добравшись до покрытых позолотой дверей, толкает створки. Спальня. Предсказуемо, на кровати сидит девушка. Девушка в самом бесстыдном наряде, который я только видела. Топ заканчивается сразу под грудью, оголяя живот. В разрезах юбки можно разглядеть ноги, а узор на лбу из трех лепестков сливы придает ее внешности некую экзотичность. Я. При появлении наставника я встаю с постели, хотя взгляд остается абсолютно равнодушным. Мужчина подходит ко мне, проводит пальцами по щеке, наклоняется, чтобы поцеловать. Тут в поле зрения появляется еще один человек с длинными светлыми волосами, темно-синими глазами и таким же узором из лепестков на лбу, что и у меня. Шоу Юэ. При виде Шоу Юэ в моих глазах что-то мелькает, и я безотчетно дергаюсь. «Наконец-то хоть какая-то реакция!» Голос наставника удивленно весел, а исказившая его лицо усмешка полна самодовольства. Он перехватывает мои руки, взметнувшиеся, чтобы оттолкнуть его. Шоу Юэ заходит ко мне за спину и, наклонившись, целует в шею, в то время как его руки распутывают завязки топа на спине. В моих глазах появляется настоящий ужас, и он эхом отражается в той мне, что смотрит на все это, не в силах очнуться. Тут меня вдруг поражает понимание, что равнодушие второй меня у кровати было не результатом заклинания. Я сдалась и покорно ждала, пока мое жалкое существование закончится. Вздрогнув, я, наконец, проснулась. Открыв глаза, с первого взгляда я не поняла, где я. И со второго тоже. Недоуменно моргнув при виде темно-синего незнакомого полога над кроватью, я повернула голову и увидела наставника, читающего свиток у низкого столика. В первый миг меня охватил страх. Но тут я поняла, что это не видение, и наставник похож на себя, а не на монстра из моих снов, и выдохнула. Стоило мне шевельнуться, как наставник оторвался от свитка, тут же поднялся и подошел ко мне. «Что случилось?» — спросила я хриплым голосом, и тут же все вспомнила. Шоу Юэ вернулся, а я упала в обморок. А вдруг он успел убежать? «Где Шисюн?» «Шисюн...» Вспомнив видение, я невольно содрогнулась. Будущее изменилось. Но почему оно все время меняется в худшую сторону? Почему наставник все еще тиран? И почему будущее такое бредовое? Я на миг прикрыла глаза и постаралась выкинуть видение из головы. Сейчас нужно думать о том, как его предотвратить. Будущий тиран, присев на край кровати, подал мне стакан воды. Я пытливо заглянула в его лицо. Он выглядел спокойным, нормальным, благородным и честным, каким я его всегда знала. Как он может превратиться в тирана? «Шоу Юэ в твоем старом гостевом домике», — успокаивающе отозвался наставник Юнхэн, неправильно истолковав мой взгляд. Точнее, в том амбаре, что успели отстроить на его месте. «Точно!» Я села и, осторожно взяв в руки стакан, осушила его в два глотка. Когда Шоу Юэ похитил меня, он сжег все строения на пике, кроме резиденции, потому что та была защищена от пожаров. Я же видела красное марево под нашими ногами, когда мы взлетали. И поэтому, когда я вернулась на пик после суда, тут все было такое закопченное. «Теперь он, наверное, жалеет, что сделал это», — мстительно подумала я. «Сидел бы в нормальном доме вместо недостроенного деревянного ящика». Хотя сидением в холодном доме он свою вину передо мной не искупит, тем более, обладая огненной магией, сможет без труда согреться. От осознания того, что все мои злоключения случились из-за его дурости, мне хотелось постучаться головой об стену. А потом пойти к Шоу Юэ и постучать об стены его головой, чтобы в ней появились мысли о том, что он наделал. От того, что он оказался не таким негодяем, как я думала сутки назад, мне было легче, но я все равно не могла простить его за потерю способностей. Ну как можно было принять черные пилюли жуткого вида за духовные? Тут я вспомнила свое видение и мрачно подумала, что не стоит мне ссориться с Шоу Юэ. Судя по всему, мы с ним скоро станем одной дружной семьей. Вместе с наставником Юнхеном. «Все будет хорошо», — голос наставника вырвал меня из раздумий. Забрав мой стакан, он поставил его на стол и взял меня за руку. «Как оказалось, Шоу Юэ не убивал людей в гостинице. Значит, его свидетельства недостаточно, чтобы собрать совет и инициировать новый суд». Поэтому завтра мы с ним отправимся в город Байшуй и выясним, кто стоит за убийствами. «А он не сбежит до этого?» — вырвалось у меня. «Нет». Мужчина встал, помогая мне подняться. Мне вдруг стало ужасно неудобно сидеть в кровати под одеялом при нем. Однако от резкой смены положения у меня закружилась голова, я пошатнулась, и он тут же усадил меня обратно, обхватив одной рукой за плечи. «Его дом окружен барьером, а темные пилюли я у него забрал. Ту, что от небесной лисы демона, оставил. Она для исцеления, а не для роста духовных сил. Но он и не собирается сбегать. Он хочет помочь тебе оправдаться». Последнюю фразу заклинатель произнес словно через силу, и, подняв на него взгляд, я с удивлением поняла, что это ревность. Он боится, что теперь Шоу Юэ тут, и я буду обращать на него внимание? Похоже, так и есть. Однако врожденная честность не позволяла ему клеветать на соперника, и поэтому он все же рассказал мне о намерениях Шисюна. Наверное, после появления Шисюна и недавнего видения у меня совсем уже сдали нервы, потому что я смотрела на наставника, отмечала то, какие у него благородные черты лица, спокойный взгляд, как у человека, чья совесть чиста, как он может стать чудовищем и делать со мной такое, и еще позвать Шоу Юэ. Мои глаза вдруг наполнились слезами, и на лице мужчины отразилось беспокойство. Однако я уже не могла сдерживаться, и, уткнувшись ему в грудь, разрыдалась. У меня уже не осталось сил хранить в тайне то, что я знала. Может, если я расскажу ему все, он сможет изменить будущее, раз уж у меня не получается. «Суэн!» Мужчина, крепко сжав меня в объятиях, решил, что я беспокоюсь за себя. «Не переживай, мы уже почти у цели. Скоро с тебя снимут обвинения». «Нет!» — сквозь рыдание выдавила я. «Не в этом дело!» И я, всхлипывая, рассказала ему все: о своем видении в храме, о задании небесной лисицы, о кошмарах, о том, что должно случиться. Ну, почти все. В подробности о последнем видении я вдаваться не стала. Я слишком долго боролась с грядущим одна, и у меня совсем не осталось на это сил. «Вот оно как», — задумчиво произнес мужчина, когда я закончила. Договорив, я почувствовала, что у меня словно гора с плеч свалилась, и теперь опасалась его реакции. Согласится ли он тащить эту гору вместо меня? Не разозлится ли на то, что я так долго молчала? Однако, когда я, отстранившись, попыталась взглянуть в его лицо, он лишь сильнее сжал меня в объятиях. «Все будет хорошо», — твердо произнес он. «Обещаю, что не стану уничтожать все вокруг. Тем более у меня даже нет огненной магии». Тут я все же отодвинулась и заметила, как его взгляд скользнул по моему лбу, точнее, по узору на нем. «Он же может забирать у меня силы, и тогда у него появится огонь!» «Нет, он никогда так не сделает!» Наверное, паника все же промелькнула на моем лице, потому что он вдруг встал и, покопавшись в столе, вернулся с кусочком огненно-красного камня на цепочке. Кулон был полупрозрачным, и временами в нем вспыхивали искорки, словно он был наполнен жидким пламенем. «Это камень из желудка огненной птицы Хо-Няо», — произнес он, вкладывая камень мне в руку. «Если я вдруг стану тираном, тебе нужно будет сломать его пополам и бросить мне в грудь. Случайно он не разобьется, не бойся. Это все же магический артефакт. От него все сгорает в пламени, которое невозможно потушить». «Я этого не сделаю», — сообразив, о чем он просит, я протянула камень обратно ему. «Я не смогу! Как вы можете просить о таком? Как можно просить убить того, кто тебя любит?» «Да, наверное, отдам его Шоу Юэ. Лучше не вешать на тебя такой груз». Мужчина протянул руку, но я мигом надела цепочку и заправила кулон в ворот. «Нет, лучше уж он будет у меня. Себе я доверяла больше». Наставник напротив меня вгляделся в мое лицо, и что-то в его собственном поменялось. «Суэн!» Он взял мою ладонь в свою, и глаза у меня почему-то тут же наполнились слезами. «Обещаю, я не сойду с ума и не стану тираном. Я поеду в город Байшуй, выясню, кто стоит за убийствами в гостинице, доставлю преступника на суд заклинателей, а потом вернусь сюда, и мы тут же отправимся к тебе домой. Отвести выкуп за невесту и просить твоей руки. Может, для надежности сначала поженимся, а потом поедем просить руку», — добавил он задумчиво, и я улыбнулась сквозь слезы. Картина, нарисованная им, была так желанна, но на сердце у меня скребли кошки. Мне казалось, что что-то пойдет не так, что я недостойна такого счастья. «Можно поехать с вами в город Байшуй?» вырвалось у меня, хотя я понимала, что без магии я стану обузой. «Лучше не надо», — мужчина покачал головой, и я уныло кивнула. «Ладно, буду ждать тут, в безопасности». Одна слезинка все же сорвалась вниз, прочертив на щеке влажную дорожку. «Все будет хорошо», — повторил мужчина, стирая ее большим пальцем. Его взгляд, скользнув по моему лицу, остановился на губах, дыхание едва заметно сбилось, и, наклонившись ко мне, он поцеловал меня. Сначала нежно, едва касаясь, потом настойчивее, Его рука легла мне на спину, второй он взял мою ладонь и положил себе на плечи, а затем прижал меня за талию так крепко, что я могла бы почувствовать малейшие движения его тела, от прерывистого дыхания, от того, что его ладонь оказалась в моих волосах и осторожно гладила затылок. По плечам разбегались мурашки, голова кружилась, и я с удивлением поняла, что мы уже не сидим на кровати, а лежим. Его ладони гладят мои плечи, шею, грудь, а из трех моих платьев на мне осталось лишь одно — нижнее, самое тонкое, да и оно держится на последней тесёмке. Однако тут мужчина снова поцеловал меня, и мое сопротивление угасло, не успев начаться. Его пальцы выписывали круги на моей груди, внизу живота разгорался пожар, и я вдруг поняла, что сейчас произойдет. Мне стало чуточку страшно, и я постаралась отбросить эти мысли. «Мы же любим друг друга, чего бояться?» И тут же мое платье запахнули, а сверху для надежности накрыли одеялом. «А?» Ошеломленно моргнув в темноте, каким-то образом заклинатель успел погасить все светильники, я повернулась к мужчине. «У нас будет много времени», — шепнул он мне на ухо, подгребая меня под бок вместе с одеялом. «И я не хочу тебя торопить. К тому же я и так уже стал подлым наставником, который увел невесту у собственного ученика. Стать еще и подлым наставником-растлителем учениц было бы губительно для моего светлого образа. Лучше подожду и буду растлителем собственной жены». «Да он шутит. Первый раз слышу, как он шутит». «Ладно», — делано ворчливо отозвалась я, — «так и быть, обзаведитесь женой и растлевайте». «Надеюсь, когда у меня появится жена, она будет звать меня по имени и на «ты», — тихо произнес он. Я уже лежала, удобно устроившись у него на груди, и чувствовала, что вот-вот соскользну в сон. «Ей нужно прорепетировать», — сонно отозвалась я, «а то слишком непривычно. Юн Хэн». Это слово я произнесла уже еле слышно, соскальзывая в сон, и не услышала ответа. «Надеюсь, сегодня мне не приснится никакой гадости». Гадость мне не приснилась, но, проснувшись от того, что меня поцеловали на прощание, я села в постели и с оглушающей ясностью поняла, что я осталась одна. В комнате, кроме меня, уже никого не было. Наставник и Шоу Юэ уехали в город Байшуй.